и мы глазом не успеем моргнуть, как получим 100-процентную прибыль. Так что Вильгельму для начала пришлось притвориться, будто биржа его интересует чисто теоретически. «Так-так», — говорил теперь Тамкин, встретившись с ним в холле, — «какие такие проблемы, семейные дела? А ну, выкладывайте». Он изображал рьяного психоаналитика. Вильгельм в таких случаях всегда терялся. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, доктор Тамкин, кажется, видел его насквозь. Да так, с папой поссорился. Доктор Тамкин не находил в этом ничего особенного. «Вечная история», — сказал он. «Естественный конфликт отцов и детей. Этому конца не будет, даже с таким благороднейшим стариканом, как ваш родитель». «Да, конечно. Я ничего абсолютно не могу ему втолковать. Он отказывается понять меня. Во всем подозревает корысть и низость. Я его огорчаю, он сердится. Может, все старики такие?» «Ну и сыновья тоже. Сужу по вашему покорному слуге лично», — сказал доктор Тамкин. «Вы все равно можете гордиться таким благородным патриархом-отцом. Могу вас обнадежить. Чем дольше он проживет, тем больше у вас шансов на долголетие». Вильгельм сказал грустно, задумчиво. «Да-да. Но я, по-моему, скорее в маму пошел. А она не дожила до 60. Тут, кстати, возникли трения между одним молодым человеком, которого я лечу, и его отцом. Я только что давал консультацию, и Тамкин снял свою темно-серую шляпу. — В такую рань? — спросил Вильгельм подозрительно. — По телефону, естественно. — Бог ты мой! Но на кого Тамкин стал похож, когда снял шляпу? Рассеянный свет высветил все подробности голого черепа, плутоватого носа, довольно красивые брови, фотоватые усики, темные глаза обманщика. Он был приземистый, кряжистый, короткошеий, так что круглый затылок лежал на воротничке. Суставы у него имели довольно-таки странный вид, будто выгнуты дважды там, где положено быть одному изгибу. Плечи торчали двумя островерхими пагодами. В поясе он расплылся. Стоял носками внутрь, кажется, признак неискренности. А может, ему много чего приходилось скрывать. Кожа на руках была дряблая, ногти без лунок, сплюснутые, как клешни, и производили впечатление накладных. Глаза темные, как бобровый мех, исчерчены странными блесточками. Два больших темных шара казались задумчивыми, но не зря ли казались и честными. Но был ли честен доктор Тамкин? Гипнотическая сила была в этих глазах, но не всегда в равной мере. И Вильгельм сомневался, что она им дана от природы. Видимо, доктор Тамкин специально развивал силу своего взгляда и выявил его гипнотический эффект путем упражнений. Иногда этот эффект слабел, подводил Тамкина, и тогда суть лица перемещалась вниз, на толстую, вот Вильгельму хотелось поговорить насчет Лярда, но Тамкин сказал: «Этот мой случай. Взаимоотношение отца с сыном будет для вас не безинтересен. Тут совершенно не тот психологический принцип, что с вашим родителем. Отец этого малого считает, что сын не от него». «И почему же?» «А потому, что он кое-что выяснил. В смысле, что мать путалась с другом дома в течение 25 лет. «Вот это да! — сказал Вильгельм, а про себя подумал: вранье, сплошное вранье. Кстати, учтите, какая удивительная особа эта жена, иметь двух мужей. От кого дети?» Он ее прижал к стенке, и она подписала показания, что двое из четырех нет отца. «Потрясающе! — сказал Вильгельм, но сказал как-то рассеянно.